Нейтрализуйте нежелательных спутников. Для многих бизнесов типична картина, когда потенциальный клиент приходит в магазин или офис не один, а с кем-то еще, с ребенком, с мужем или женой, с другом и тому подобным. И зачастую именно спутник покупателя ограничивает время, которое клиент может провести в магазине, сосредоточившись на покупках. Так, например, мужчины не склонны проводить много времени в магазинах женской одежды, и поэтому женщина, пришедшая в такой магазин с мужем, проведет там гораздо меньше времени, чем в случае визита в одиночку или с подругой. А женщина, пришедшая с ребенком, еще меньше. Если так обстоит дело и в вашем бизнесе, отчего бы вам не попробовать нейтрализовать нежелательного спутника, создав для него комфортную среду, где он сможет провести время, не мешая вашему покупателю делать покупки. Что может выступить в роли такой комфортной среды? Все зависит от размаха вашего бизнеса. Например, крупные торговые центры могут позволить себе отдельную детскую площадку с бэби-ситтером, куда родители могут сдать ребенка на часок-другой, пока они ходят по магазинам. С другой стороны, даже средней руки магазин женской одежды или косметики может поставить пару кресел и журнальный столик, чтобы мужчине было куда присесть и что полистать, пока его спутница будет крутиться перед зеркалом. Дополнительная выгода для вас будет заключаться в том, что в следующий раз нежелательный спутник вашего клиента не будет сопротивляться визиту конкретно в ваш магазин. Впрочем, возможна и противоположная тактика. Вы можете создать у себя в магазине или офисе такую атмосферу, чтобы нежелательный спутник не стал даже заходить к вам и, как следствие, не мешал вашему клиенту делать покупки. Добиться этого можно весьма незатейливыми средствами, например, за счет звукового оформления. Или организовав пространство таким образом, чтобы для зрителя попусту не оставалось места, где бы он мог спокойно сидеть или стоять, не мешая покупателям. Подумайте, какой подход будет для вас продуктивней: сделать вашу территорию комфортной для нежелательного спутника или же наоборот, некомфортной.